Глава 22. Блу. Благодаря дяде Дасти я не новичок в разрешении автомобильных драм. Не какая-то отчаявшаяся девица в беде, которая даже не способна заново прикрепить колеса. Но сперва меня всецело заняла месть кретину, решившему, что кирпичи под кузовом – это мило. Вернувшись, я была слегка удивлена тем, что Дэйн и Стерлинг взяли на себя труд надеть задние два колеса обратно, пока я занималась черт знает чем с Уэстом. Однако я накричала на них, как только поняла, что они делают. Ведь если бы они хотели поступить правильно, им следовало высказаться, когда их брат-идиот только начал портить мою машину. Так что, как бы мне не хотелось, чтобы кто-то другой закончил эту работу, пришлось доделывать ее самой. Я почти у подъездной дорожки, но все еще размышляю над слабой попыткой братьев Голден исправить свои ошибки. Если они чувствуют себя виноватыми, пусть. Они это заслужили. К счастью, машина Майка не припаркована перед домом, где она обычно стоит. А это значит, что папаша в своем обычном месте пребывания – в баре. Как бы сильно я ни ненавидела его пьянство, мне лучше, когда он там. За последние несколько недель я убедилась. Любая капелька спокойствия очень важна. Я протягиваю руку, чтобы поднять сумку со стороны пассажира, и острая боль, пронзающая плечо, служит напоминанием о моей последней встрече с этим человеком. Синяк превратился в отвратительное желто-зелено-коричневое пятно, но хотя бы Уэст перестал спрашивать об этом, слава богу. Ненавижу это его раздвоение личности. В 99% случаев он – ночной кошмар, но иногда им овладевает странный комплекс спасителя. За его перепадами настроения невозможно уследить, а я и не пытаюсь. Датчик движения, установленный дядей Дасти над задней дверью, сигнализирует о включении света на крыльце. Я поворачиваю ключ в замке. Мой первый рефлекс – прислушаться, дома ли Скар, но я ничего не слышу. Она любит вздремнуть после выполнения домашки, поэтому, остановившись у раковины со стаканом воды, я стараюсь вести себя тихо. Возникает мимолетное искушение прихватить одну из майковских бутылок пива, тех немногих, что стоят в холодильнике. Но иметь вредную привычку от одного из родителей уже достаточно плохо. Мне не нужно обзаводиться еще и пороком отца. Бросаю вещи на один из кухонных стульев и делаю последний глоток воды, прежде чем направиться по коридору проведать Скар. Из-под ее двери доносится тихая музыка, и я улыбаюсь. Как же все-таки она похожа на меня? Музыка и мне помогает заснуть. По-прежнему тихо. Чтобы не разбудить ее, я открываю дверь, ожидая увидеть свою очаровательную розоволосую сестру, пускающую слюни на подушку, из-за чего я всегда ее дразню. Но вместо этого меня будто молнией поражает. «Что, черт возьми, вы творите?» Два совершенно обнаженных тела тут же выпрыгивают из ее кровати. Шейн шарит по полу в поисках одежды. Скар прикрывается футболкой. Во мне бурлит столько эмоций, что я толком не могу решить, как среагировать. Моя 14-летняя сестра была в постели с парнем, который, как она поклялась, всего лишь друг. «Мне так жаль. Клянусь, этого больше никогда не повторится», — умоляет Шейн, проскальзывая мимо меня в коридор. Он придерживает джинсы и футболку на промежности, открывая обзор на тощую птичью грудку, которая напоминает мне, насколько они молоды. Слишком молоды, чтобы заниматься этим. На глаза наворачиваются слезы, и я тяжело дышу, будто это меня застукали. Мне и раньше разбивали сердце. Но ни одно из расставаний или разочарований не ощущалось так, как этот момент. То, чему я только что стала свидетелем, совершенно меня опустошило. Это моя вина. Меня все время нет дома. Я ведь знала, какой из Майка дерьмовый родитель, и должна была быть здесь, чтобы присмотреть за Скарлетт. Ей было одиноко, я это знаю. Именно по этой причине она хочет, чтобы Шейн постоянно был рядом, чтобы дом не казался пустым из-за отсутствия мамы, Хантера и меня. Это моя вина, только моя. За Шейном захлопывается задняя дверь. Я по-прежнему не до конца осознаю тот факт, что застала свою младшую сестру за сексом. Спиной упираюсь в стену, пытаясь осмыслить произошедшее. Скар молчит, натягивает футболку и шорты, а затем опускается на край кровати. Через несколько секунд ее, кажется, охватывает стыд, и сестра прячет лицо в ладонях. Я слышу тихие всхлипы, но у меня не хватает духу к ней подойти. Я изучаю ее. Взъерошенный конский хвост на макушке, лак на ногтях облупился. Мои серьги-гвоздики, которые я отдала ей в качестве рождественского подарка в прошлом году, поскольку у меня не было денег купить что-то новое. Смотрю на нее и вижу лишь свою младшую сестренку. Она не осознает, во что ввязывается, и как бы сильно я не винила себя за то, что она слишком рано повзрослела, в этом есть вина и других членов нашей семейки. Всхлипнув, я вытираю слезы со щек и прячу эмоции. Разберусь с ними позже, самостоятельно, за дверью своей спальни. Сейчас я должна вмешаться и быть матерью, которой ни у одной из нас никогда не было. «Вы предохранялись?» – спрашиваю я, чувствуя тошноту. Мне пришлось поджать губы, чтобы сложить эти слова в предложение. Она медлит с ответом, но в конце концов кивает. «Да». Я проглатываю комок в горле. «Спасибо и на этом». «Это был первый раз?» На этот раз я задерживаю дыхание, неуверенное, что готова услышать, как сильно подвела ее. Насколько я знаю, они встречаются уже несколько месяцев. Скар делает глубокий вдох и, наконец, опускает руки на колени. «Нет», — отвечает она, вырывая мне сердце. «Третий». К горлу подступает желчь. Я вдруг чувствую себя еще более измученной, чем раньше. Видимо, мне придется присутствовать дома чаще, одновременно выполняя множество других обязанностей, что свалились на мои плечи. Как бы то ни было, благополучие Скарлетт важнее всего. «Три раза», — с трудом выдавливаю я. «Остальные два раза ты тоже была осторожна. Он надевал презерватив». «Боже, Блу!» — огрызается она, все еще сдерживая слезы. «Обязательно это спрашивать?» «Если ты еще не доросла до того, чтобы вести этот разговор, ты, черт возьми, точно не доросла, чтобы заниматься сексом». Когда я произношу это слово, сестра закатывает глаза. «Ты ведешь себя так, будто ты ангел, но это не так», — выпаливает она, бросая на меня полный ненависти взгляд. «А я никогда и не утверждала, что я ангел. Однако это не меняет того факта, что ты недостаточно взрослая, чтобы с этим справиться, Скар». С ее губ срывается разочарованный рык. «Да, мы были осторожны все три раза. Ты счастлива?» «Мы можем перестать говорить об этом?» «Нет», — огрызаюсь я. «Он заставил тебя это сделать?» Она вскакивает на ноги и начинает расхаживать по комнате. Мои расспросы заставляют ее чувствовать себя еще более неловко, чем раньше. «Ты же не серьезно?» — ворчит она себе под нос. «Я серьезно. Теперь ответь на вопрос». Еще один острый взгляд в мою сторону. «Нет, меня никто не заставлял. Мы об этом все лето говорили, так что это не какое-то поспешное решение. И мы ничего не делали, пока оба не были готовы», — шипит она. «И для протокола я не ребенок». Мы явно расходимся во мнениях по этому вопросу, но затевать спор — плохая идея. «А как же ваша просто дружба?» Я почему-то чувствую себя уязвленной, словно человек, которого я люблю и которому доверяю больше всего на свете, солгал мне. «Мы и есть друзья», — настаивает Скарлетт. «Это просто... мы хотели это сделать». «Многие ребята в нашем классе уже сделали это, поэтому мы решили, что наш первый раз должен быть с кем-то, кому мы доверяем». У меня кружится голова. Хотя я верю, что в ее сознании это имеет смысл, мне это непонятно. «Первый раз не должен происходить, потому что ты хочешь избавиться от своей девственности». Скарлетт молчит и впервые на самом деле слушает меня. Долгое время она просто расхаживает взад-вперед по комнате, но, похоже, какая-то часть воинственного сопротивления исчезает, и она снова садится. Это, наверное, очень неловкая тема для разговора. Но мне тоже не очень-то удобно это обсуждать. Сестра явно хочет что-то спросить. Она опускает взгляд на свои ногти, нервно теребит их. «Слушаю», — напоминаю я, надеясь, что ей будет легче говорить открыто. Скар колеблется еще несколько секунд, но в конце концов смягчается. «Сколько тебе было в твой первый раз?» Я опускаю взгляд в пол, не в силах сдержать воспоминания о той ночи. 16,5. Отвечаю я. «Почти 2 года назад». Она кивает, и часть напряжения покидает ее плечи. «И с тех пор ты занималась сексом со многими парнями?» У меня вырывается тихий смешок, несмотря на слезы, все еще текущие из глаз. «Нет, только с одним». Наконец, ее пристальный взгляд встречается с моим. «Рикки?» Я задумчиво киваю. «Да». Она тоже кивает, когда мой ответ, кажется, подтверждает то, что она и так знала. «Ты любила его?» С губ срывается резкий выдох. «Да, признаю я, но у нас ничего не вышло бы. Он придерживается своих взглядов, своего образа жизни, и я не готова с этим мириться. Не после того, что случилось с Хантером». Скар на мгновение задумывается, давая мне возможность подготовиться к следующему вопросу. «А что насчет Уэста?» Ее тон всегда смягчается, когда она упоминает его. «Это довольно мило, даже безобидно». Она, похоже, высокого о нем мнения. Однако меня тревожит, что сестра все же плохо разбирается в людях. «А что насчет него?» – бормочу я в ответ. Она пожимает плечами. «Ну, не знаю. Как думаешь, вы могли бы? Ну, понимаешь». В ее тоне нет и намека на смех, только искренняя озабоченность и любопытство. Мы не часто говорим о подобных вещах, поэтому она, кажется, прощупывает меня. «У нас с Уэстом все сложно», — отвечаю я честно. «Но я могу с уверенностью сказать, что ответ на твой вопрос — нет». Когда я улыбаюсь ей, она улыбается в ответ. Не то чтобы я хотела провести этот вечер, отвечая на вопросы обо мне и Рике, но если откровенность с сестрой поможет ей открыться, то так я и поступлю. «А как насчет тебя?» — спрашиваю я. «Ты любишь Шейна?» Повисает долгая пауза, и я не удивлена, что Скарлетт не отвечает сразу же. «Мы так долго дружим, что иногда трудно сказать, что я к нему чувствую», — признается она. «Я точно знаю, что он мне не безразличен, и что я бы чувствовала себя странно, если бы он решил встречаться с какой-нибудь другой девушкой». Я наблюдаю за ней, пока она разбирается в своих чувствах. «Это нормально», — уверяю я. «Порой бывает, что черты, которые привлекают нас в парнях, дружеские черты, слегка размывают границы. Примерно так и произошло у нас с Рикки». Кажется, она понимает. Надеюсь, так и есть. Не хочу, чтобы ей было стыдно за этот поступок, но урок определенно следует извлечь. «Ты же понимаешь, что нельзя это повторять. Не раньше, чем ты станешь старше. Намного старше». Она кивает, и ее растрепанный хвостик задорно подпрыгивает. «Понимаю. Потому что секс — это нечто большее, чем просто физическое влечение. Это эмоции, и они могут навредить тебе, если не будешь осторожна», — мягко предупреждаю я. «То, что кажется правильным сегодня, завтра может показаться самой большой ошибкой в жизни. Пусть я и не жалею о Рике, я знаю достаточно девушек, которые все же пожалели о своем первом разе. Потому в этом утверждении есть доля правды. И ты всегда можешь поговорить со мной», — напоминаю я сестре. «О чем угодно, когда угодно». Скарлетт снова кивает головой, и я улыбаюсь. Когда я встаю, она делает то же самое. «Не знаю, как ты, но я бы не отказалась от обнимашек», признаю я с тихим смехом. Мы встречаемся посреди комнаты, и сестра крепко обнимает меня обеими руками. Я целую ее в макушку и задаюсь вопросом, все ли я правильно сказала, верит ли она, что может обратиться ко мне по любому поводу, и представляю, что именно так обычно и чувствуют себя родители. «Я люблю тебя. Ты ведь это знаешь, правда?» Она кивает, уткнувшись в мое плечо. «Больше, чем кто-либо». Эти слова немного разбивают мне сердце, ведь я хотела бы, чтобы у нее был кто-то еще помимо меня, едва справляющейся, не совсем взрослой сестры, которая часто ошибается. Потому что Скарлетт заслуживает большего. Однако лучшее, что я могу для нее сделать, это оставаться последовательной, продолжать любить ее, продолжать быть рядом, продолжать бороться за то, чтобы дать ей все. «Ты злишься?» — спрашивает она, все еще цепляясь за меня. «Нет, не злюсь», — отвечаю я. «Но просто знай, как только я смогу себе это позволить, на каждом углу этого дома появится видеоняни. И я не шучу». Скар тихо смеется и сжимает меня крепче. «Справедливо»,